Мастер ничего не утаивает от жизни, поэтому он готов к смерти. Как можно описать то, что не поддается описанию? Или привнести в существование то, что является просто зеркальным отражением реальности? У нас для всего есть имена. Рука, нога, солнце, луна, земля, соль, вода, рубашка, волосы. Имена, которые являются лишь отражением невидимого, непознаваемого. Существует много имен для того, что никогда и ничем не может быть названо. Если вы не согласны с этим, если вы воспринимаете что-то как нечто обособленное или неприемлемое, вы страдаете. И только исследование может вернуть вас к состоянию покоя, в котором вы пребывали до того, как поверили в эту мысль. Оно может вернуть вас в мир, предшествующий любым проблемам. Когда нет никакого сопротивления, цвета перестают быть тусклыми, музыка снова становится прекрасной, танцевальные движения грациозными, а каждое слово превращается в поэзию. Реальность всегда стабильная, никогда не разочаровывающая, основа любого опыта. Когда я смотрю на то, что есть, я не обнаруживаю в нем себя. А поскольку я не обладаю идентичностью, некому сопротивляться смерти. Смерть — это все, о чем я мечтаю. Поэтому каждое мгновение я умираю для того, что уже произошло, и осознанно возрождаюсь для настоящего. Снова умираю и снова возрождаюсь. Мысль о смерти возбуждает меня. Все мы любим читать хорошие романы и с нетерпением ожидаем, чем они закончатся. В смерти нет ничего личного. Когда тело умирает, с чем разум может идентифицировать себя? Сон закончился. Я была абсолютным совершенством и не могла бы иметь лучшей жизни. И какое бы я ни родилось в это мгновение, оно будет таким же замечательным, как и все, что когда-либо жил. Я знаю, что нечего терять, поэтому мне легко ничего не утаивать от жизни. А поскольку я отдаю жизни все, что имею, каждое ее мгновение совершенно. Ничто и никогда не остается незавершенным. В моей жизни нет ни одного мгновения, в котором я не чувствовал бы своей целостности. Если я вижу только то, что реально, как можно испытать разочарование? Даже когда мне кажется, что я теряю силы и терплю неудачу, источник радости внутри меня не иссякает. Как интересно, например, наблюдать за собой, когда ты пребываешь в недоумении от работы бытовой техники. После трехмесячных разъездов и жизни в отелях я снимаю квартиру в Амстердаме на целых 6 дней. Рядом парк. Окна просторной гостиной выходят на тихую площадь. И хвала небесам, есть стиральная машина. Что может быть лучше? С моей дистрофией роговицы я иногда ничего не вижу. Вот и сейчас я не могу разглядеть надписи на диске управления стиральной машины. Поэтому я жду, надеясь на то, что, может быть, через пару часов мои глаза снова начнут видеть. Через какое-то время я обнаруживаю, что могу разглядеть надписи на диске управления. Но все они, конечно же, на голландском языке. Я звоню своей подруге-голландке, и она помогает мне перевести их. Я гадаю, в какой отсек нужно наливать ополаскиватель. Зачем вообще нужно добавлять это средство для смягчения ткани? И, кстати, я надеюсь, что это действительно ополаскиватель, что он предназначен именно для стиральной машины. Вчера я получила подробные инструкции, как управлять этой машиной, и вроде бы все поняла. Но все-таки некоторые важные моменты забыла. Ну да ладно. В радостном возбуждении я включаю машину. Наконец-то одежда будет выстирана. Через 3 часа я проверяю, как идут дела. Машина еще не закончила стирку, а я снова ничего не вижу. Пока барабан с одеждой вращается и рабочий цикл не завершился, дверца стиральной машины не откроется. Поэтому я поворачиваю диск управления на слух, как взломщик сейфов, дожидаясь каждый раз характерного щелчка. Но вот цикл закончился, а дверца машины не хочет открываться. Я не вижу диска управления, я так и не разобралась, как работает эта машина, и ума не приложу, что еще можно сделать. Я зову на помощь Стивена, но он тоже не знает, что делать. Машина заполнена мокрой одеждой, дверца не открывается, я не уверена, тот ли ополаскиватель налила в машину, а если тот, правильно ли была доза, и вообще постиралась ли одежда. При этом я отмечаю, что абсолютно спокойно. Мой разум радостно наблюдает за происходящим. Нет ничего неправильного. Все идет так, как должно. Я даже не думаю о том, что машина должна работать, или о том, что одежда должна быть постирана. Я просто наблюдаю за следующим поворотом реальности. Это так завораживающе. Является целью стирка одежды. И должна ли одежда быть постирана в этой машине? Никто не знает. Может быть, через час или два нам придется отправиться в прачечную, которая находится неподалеку. И вдруг я вспоминаю, что хозяин квартиры предупреждал меня о маленькой особенности этой стиральной машины. Чтобы завершить цикл, нужно повернуть диск управления до определенного положения, и только тогда дверца откроется. Я делаю все, как он говорил, дверца открывается, и через 5 часов со стиркой наконец-то покончено. Да, он дает жизнь всем существам. Создает, не стремясь к обладанию. Действует, не имея никаких ожиданий. Направляет, не пытаясь вмешаться. Все вещи едины, но не одинаковы. Не существует двух одинаковых отпечатков пальцев, двух одинаковых травинок, снежинок или камешков. Все они вместе составляют реальность единую и совершенную. Любая кажущаяся обособленность есть микроскопический отблеск целого. Так же, как любое произнесенное слово, звук, взмах руки или скрещивание ног, нажатие на тюбик зубной пасты. Каждое действие не похоже на другое. Каждое необходимо. Кто-то живет, кто-то умирает, кто-то смеется, кто-то горюет. В данный момент порядок вещей такой, до тех пор, пока он не изменится. Я поднимаю глаза и вижу вас. До этого момента вы просто не существовали. Я встречаюсь с вами впервые, и вы для меня все. Я радуюсь тому, что вы появились именно сейчас. Мысли могут подсказывать мне, что мы с вами встречались раньше, может быть, вместе обедали или вместе работали. Но для меня вы все равно абсолютно новый человек. Я отмечаю, что вы здоровы и хорошо выглядите, что вы умеете радоваться и справляться с печалью, что у вас есть поддержка. Земля поддерживает вас, стул поддерживает вас, и что у вас даже есть волосы. Вы есть то, что вы есть. Моя внутренняя, всепроникающая, творческая, любящая сущность. Если вы попросите меня заняться с вами работой, я буду счастлива присоединиться к вам. Меня можно понять только через исследование. Я присутствую в ваших ответах. Мы встречаемся в центре. Центр или сердце – это единственное место, где меня можно увидеть или понять. В какой бы из своих историй вы меня не пригласили, я погружаюсь в нее. Я следую за вами по тоннелю во тьму, в самое мрачное место, туда, где находится источник ваших страданий. Там я встречаю вас, беру за руку, и мы вместе идем через тьму к свету. Нет такого места, куда бы я не могла проникнуть. Я есть все, я повсюду. Я слышала от многих такие слова: «Спасибо, что ради меня прошли через ад и вернулись». Но ведь вы мое эхо. Вы — каждая из тех идей, в которые я верила, когда пребывала в замешательстве. Вы — страдания, через которые я прошла. А возвращаюсь я ради той части себя, которая еще осталась во мне. И здесь открывается абсолютная свобода. В этот момент всем страданиям приходит конец. Но поскольку все внешнее переходит во внутреннее, страдание любого человека становится моим страданием. Оно не исходит из меня, но мы не отделены друг от друга. Там то же самое, что и здесь. Я помню об этом. Любовь возвращается во всей своей чистоте, чтобы соединиться с самой собой. Это и есть то, что я называю возвращением. Пока вы не станете свободными, я не свободна. Я знаю, что вы свободны. Если вы скажете мне, что это не так, я пойму вас, потому что тоже когда-то верила в свою несвободу. На самом деле я даже не имею понятия о том, должны вы страдать или нет. Я уважаю ваш путь точно так же, как уважаю свой. Я пойму вас, если вы настолько загипнотизированы историей о себе, что пока не хотите от нее отказаться. Но если вы действительно больше не хотите страдать, я присоединюсь к вам. С помощью исследования я встречусь с вами на такой глубине, на которую вы способны погрузиться. Что бы вы ни говорили, я услышу вас. Что бы вы ни попросили у меня, я дам вам это. Я люблю вас, потому что я абсолютно эгоистична. Любовь к вам — это просто любовь к себе. Я не меняюсь, и я вижу перемены в вас, только если вы об этом говорите. Вы — моя внутренняя жизнь. Вы — голос моего «я», каждый раз докладывающий мне о моем состоянии. Здоровье или болезнь — все одинаково хорошо для меня. Вы печалитесь или радуетесь, вы понимаете или не понимаете, вы спокойны или чем-то расстроены, вы — это или то. Я — каждая ваша клетка, сообщающая о себе. Я знаю, что за пределами всяких перемен каждая ваша клетка всегда спокойна. А если попытаться описать еще точнее, то я — ваше сердце. Я — это то, что вы есть внутри себя. Я — тот сладчайший источник, из которого вы произошли. Я — никто. Я — зеркало. Я — лицо, отражающееся в зеркале. Вначале было Дао. Все появилось из него, и все возвращается к нему. Людей всегда интересовало происхождение всего сущего. Они спрашивают, когда возникла Вселенная, откуда появился я? Ответы на вопросы, подобные этим, становятся очевидными, когда разум достигает определенной ясности. Когда возникла Вселенная? Прямо сейчас, если она вообще возникала. Ясный разум понимает, что прошлое — это просто мысль. Истинность этой мысли может доказать только другая мысль. Но и она уйдет, а за ней исчезнет и мысль о том, что эта мысль уйдет. Есть только сейчас, и даже сейчас это мысль из прошлого. В действительности у Вселенной нет ни начала, ни конца. Она постоянно рождается и постоянно перестает существовать. Откуда я появилась? Из этой самой мысли. Хоп, и меня уже нет. В этом нет никакой мистики. Если это трудно понять, то только потому, что для ума, который привык все усложнять, такая простая и ясная идея просто недоступна. Так называемые мистические переживания тоже могут быть очень простыми и ясными, и даже на какое-то время погрузят вас в состояние благодати. Но и они обречены обратиться в ничто. Эти переживания нельзя привлечь или отвергнуть. Они просто движение ума. У вас могут быть самые удивительные озарения. Вы можете увидеть все физическое сотворение мира от начала времен до их конца. Как Вселенная рождается из ничего и, расширяясь, становится всем. Как в некой точке бесконечности она начинает сжиматься и затем возвращается к своему прежнему состоянию. Вам откроется, что Вселенная подобна круговороту чисел, где каждое число не только цифры, но также энергии и вибрации света, звука и цвета, находящиеся в гармонии друг с другом и составляющие единое целое. Что каждое существо, каждый материальный объект, каждый атом — это тоже вибрация и число от нуля до бесконечности. И огонь — число, и воздух, и вода, и звезды. Вы увидите, как все возвращается снова к себе же, и поймете, что и карандаш, и облако, и галактика, и муравей, и атом вибрируют как разные числа и на разных частотах. Что числа проходят весь путь от начала до конца и возвращаются к нулю. Что вся Вселенная от начала и до конца времен возникает в этот самый миг, как огонь, вода, лед, воздух, камень, глина, человек, животное, тишина. И все это добавляется к ничто. Вы можете увидеть источник, из которого возникает Вселенная, и понять изначальный смысл жизни, то, что жаждет понять любой человек. Но это ничего не будет означать, поскольку в конечном счете все во Вселенной есть ничто, воображаемое как нечто. И вы, как ничто, существуете прежде той формы, за которую вы себя принимаете. Даже если вы способны охватить все уровни измерений существования силы одной мысли, это глубочайшее знание также не будет иметь смысла. Любой человек может пережить это на любом уровне, и все познанное им будет казаться ему истинным. Нет ничего неистинного, если вы верите в это. И нет ничего истинного, верите вы в это или нет. Вы есть осознание, которое охватывает все. Оно ничего не упускает из виду на любой стадии. Ни одна из историй не остается без внимания. Истина заключается в том, что все исходит из «я». Если нет мыслей, то нет и мира. Без проецирующего «я» не существует ни начала, ни конца. И это «я» просто есть. Оно ниоткуда не приходит и никуда не возвращается. В действительности даже ничто рождается благодаря «я», и даже ничто является концепцией. Когда вы думаете о том, что существует ничто, вы продолжаете создавать нечто. «Я» есть начало всей Вселенной. Все мысли рождаются из этой первой мысли. «Я» не может существовать без этих мыслей. Любая история просветления не имеет смысла. Это просто еще одна история о прошлом. Если она возникла 5 секунд назад, она точно так же могла появляться в течение 1 000 000 лет. Мысли позволяют «я» поверить в то, что оно обладает идентичностью. Если вы понимаете это, значит, понимаете и то, что никакого «я», нуждающегося в просветлении, не существует. Вы перестаете верить в то, что обладаете идентичностью, и становитесь равным всему сущему. Когда разуму больше не с чем себя идентифицировать, вы ощущаете красоту всего сущего как свою собственную. После пробуждения я воспринимала свои пальцы как некие изумляющие меня прозрачные сущности. Я с восторгом наблюдала за тем, как свет проходит через пальцы и излучается из них. Это все равно, что наблюдать за рождением молекул, за тем, как из них создается живой организм, испускающий свет. И так воспринимались не только мои пальцы, но и все вокруг. Сейчас все так же прекрасно, только меня это уже не шокирует. Я привыкла к тому, что Вселенная может проявиться в любой форме, и готова принять каждое из ее проявлений. Она всегда новая, хотя теперь все стало более привычным, поскольку я стала более зрелой и спокойной. Сначала, в 1986 году, я пребывала в состоянии непрекращающегося экстаза. Я была так опьянена счастьем, что ощущала себя ходящей светящейся лампочкой. Однако при этом было и чувство обособленности. Я видела, как мое преображение пугает одних людей, а других, наоборот, побуждает возводить меня на пьедестал. Я продолжала излучать сияние, но в конце концов ощущать его стало для меня обычным явлением. Пока оно не стало привычным и устойчивым, оно не представляло для людей слишком большой ценности. Но теперь, если кто-то обращается ко мне с вопросом, он соприкасается с этим сиянием. Оно уже достаточно устойчивое для того, чтобы встретить кого бы то ни было. В этом нет ничего особенного. Работая с людьми, я постепенно училась тому, как с ними общаться. Раньше, если кто-то говорил мне «какой прекрасный день», я часто едва сдерживалась от смеха. Я принимала подобное высказывание за самую забавную шутку, которую когда-либо слышала. «Ха-ха, это хорошая шутка. Они думают, что день возможен». Если кто-то спрашивал, как меня зовут, я отвечала, что у меня нет имени. А на вопрос, кто я такая, говорила «не знаю». И тогда спрашивающий начинал возражать мне. «Но вас зовут Кэти». А я твердила «нет, это не так». Мне могли сказать «вы женщина», а я отвечала «то, о чем вы говорите, ко мне не относится». Когда у меня спрашивали, о чем вы думаете, я говорила «я не думаю». Меня хотели убедить в том, что я думаю. Две женщины были особенно непреклонны. В течение 2 дней они настойчиво пытались доказать мне, что на самом деле я думаю. Они утверждали: «раз вы говорите, значит, должны думать». А я отвечала: «нет, я не думаю». «Но вы должны думать», — не унимались они. Они говорили, что я не хочу в этом признаться и просто дурачу себя. В конце концов я поняла, что они имеют в виду, и сказала им: «О, вы верите в то, что если мысль возникает, значит, вы ее создаете». Они были убеждены в том, что я думаю. Но истина заключается в том, что я не думаю. Мысли просто возникают. Хотя даже это не является истиной. Если бы истина существовала, она была бы такой: «Я не создаю мысль. Я есть мысль». Мое существо стало более зрелым, более заземленным. Оно должно было понять мир своего прежнего внутреннего «я», привыкнуть к самому себе, как к некой личности, привыкнуть к своему отражению в зеркале, так как истории людей наделяли его идентичностью. Я чувствовала себя маленькой девочкой, которую поставили перед зеркалом и которая не проявляла к нему никакого интереса, потому что не принимала свое отражение за себя. Затем в один прекрасный день на нее надели новое платье, и она, поняв, что видит в зеркале свое отражение, пришла в неописуемый восторг. Она увидела в зеркале весь мир, Вселенную со всеми ее галактиками. И это мое тело. На нем может быть одежда, или оно может быть нагим. Все возникает спонтанно, и все это я сейчас. С каждым годом то, что я называю великой аферой, становится все более неузнаваемым. Я удаляюсь от истины, говоря: «это дерево, это небо, а это я, Кэти». И делаю это ради любви, ради того, чтобы встретиться с людьми там, где они есть. Мое существо стало говорить простым языком. Оно не кажется более мудрым или более глупым, более значительным или менее значительным, чем другие люди. оно просто наблюдает и ждет. И чем больше оно приспосабливается к другим, тем сильнее становится, больше доверия вызывает и глубже проникает суть вещей. Я говорю и делаю только то, что естественно. Мое существо теперь стало зрелым. Когда люди спрашивают, как меня зовут, я отвечаю: Кэти. Я говорю: сегодня прохладный вечер. Посмотри, какие сегодня облака, дорогой. Или: эти розы приятно пахнут, не правда ли? Если вы говорите мне, что это дерево, я соглашаюсь с вами. Так вы позволяете мне проникнуть в ваше сердце. Но если вы не заинтересованы в том, чтобы знать правду, мы просто хорошо проведем время вместе. Идти великим путем просто, хотя люди предпочитают окольные дороги. Великий путь прост. Это то, что открывается перед вами прямо здесь, прямо сейчас. Помой посуду. Ответь на электронное письмо. Не отвечай на письмо. Это великий путь, потому что он единственный путь. Делая или не делая что-то, вы вносите свой вклад в реальность. Ничего не может быть проще. Больше от вас ничего не требуется. Вы не можете сделать что-то неправильное. Окольные пути – это ваше суждение о том, что вы делаете или не делаете. Считая свои действия неправильными, глупыми или ненужными, вы не только недооцениваете их, но и сильно усложняете себе жизнь. Сравнивать то, что сделано, с тем, что вы должны сделать, постоянно подгонять свои действия под какой-то внешний стандарт – трудный путь. То, что есть, предполагает бытие в настоящем. А ваши попытки сравнивать – это всегда истории из прошлого. Вы можете сколько угодно спорить с прошлым, и даже если вы найдете самые лучшие, самые убедительные и самые человеческие доводы в пользу того, что оно было другим, прошлое все равно останется тем, чем оно было. Учитесь на опыте прошлого, используя любые средства. Но если вы чувствуете себя виноватым или стыдитесь своего прошлого, то просто-напросто совершайте насилие над собой. А насилие не работает. Ясный путь, великий путь, начинается прямо сейчас. Невозможно изменить проецируемый мир, но вполне реально изменить разум, проектор. Просто отмечайте, когда что-то выходит из состояния равновесия, но не пытайтесь вычислять это логическим путем. Самым лучшим сигналом для вас будет стресс. Ваши неисследованные мысли о жизни заставляют вас поверить в то, что с ней не все в порядке. А это не может быть правдой. Стресс позволяет вам понять, что настало время исследовать свои мысли. Сформулируйте суждение о ближнем, запишите его, задайте 4 вопроса и сделайте разворот. Сама по себе жизнь не требует никаких усилий. Если вы считаете, что у вас есть проблема, занимайтесь исследованием до тех пор, пока не поймете, как совершенно то, что есть. того, кто укоренился в Дао, не сломить. В жизни мы делаем только три вещи. Сидим, стоим и лежим. И ничего больше. Все остальное – история. В жизни нет ничего сложного. Это наше мышление делает ее сложной. Именно оно является источником счастья или страдания. Есть только два способа – сидеть, стоять или лежать. Чувствуя себя комфортно или испытывая стресс. Если вы не удовлетворены тем, что есть, я призываю вас исследовать свои убеждения. Нужно обладать недюжиной смелостью, чтобы углубиться в себя и найти подлинные ответы на четыре вопроса работы. Сделав это, вы лишитесь всех ваших историй о мире. Вы лишитесь целого мира, каким его себе представляли. Когда вы подвергаете исследованию свои убеждения, ваше видение становится ясным, потому что разум перестает воевать с самим собой. Вы восхищаетесь реальностью, какой бы она ни предстала перед вами. Даже самым худшим, что может случиться. Вы открываете свои объятия любому опыту. Нет такой проблемы, которая не исходила бы от веры в ложные мысли. Что бы ни случалось в моей жизни, я всегда ищу в этом дар и всегда вижу в этом только хорошее. Я знаю, что лишаясь чего-то или кого-то, я получаю гораздо больше того, что потеряла. Если бы мой муж оставил меня, я бы подумала, почему я знаю, что он мне не нужен? Потому что он ушел. Лишившись обеих ног, я сказала бы себе, почему я знаю, что мне не нужны ноги? Потому что у меня их нет. Конечно, свобода не означает, что вы должны позволять случаться чему-то нехорошему. Свобода – это не пассивность и не мазохизм. Поэтому, если кто-то скажет вам, что хочет отрубить ваши ноги, бегите от него. Почему вы знаете, что вам нужен рак? Потому что он у вас есть. Но признать болезнь не означает забыть о ней и ничего не предпринимать. И это было бы отрицанием. Вы должны проконсультироваться с самыми лучшими докторами и получить самое лучшее лечение, которое вам доступно. Как вы думаете, в каком случае ваше тело может быстрее исцелиться? Когда вы напряжены, напуганы и сражаетесь с раком, как со злейшим врагом? Или когда вы любите то, что есть, и, сохраняя спокойствие и осознавая, насколько лучше стала ваша жизнь после того, как у вас обнаружили рак, делаете все возможное, чтобы избавиться от болезни? Нет ничего более животворного, чем внутренний покой. Мы страдаем только тогда, когда верим в мысли, противоречащие реальности. Вы сами являетесь причиной своих собственных страданий. Абсолютно всех. В мире нет никаких страданий. Есть только неисследованные истории, которые заставляют вас поверить в них. Реальных страданий в мире просто не существует. Разве это не потрясающе? И удовольствие, и боль — это проекции. И чтобы понять это, необходим ясный разум. После исследования ваш опыт, связанный с болью, меняется. Радость, которая раньше скрывалась за плотной пеленой боли, высвобождается и начинает преобладать в вас. Люди, которые занимаются работой, перестают бояться боли. Они принимают ее спокойно. Они наблюдают за тем, как боль приходит и уходит, и понимают, что она всегда приходит и уходит в свое время. Сегодня утром у меня разболелись глаза. При дистрофии Фукса на роговице образуются пузырьки, из-за которых боль иногда бывает очень сильной. Кроме того, мой окулист прописал мне закапывать в глаза соляной раствор по 6-8 раз в день, чтобы удалять лишнюю жидкость, которая, накапливаясь, создает пелену перед глазами. Но это все равно, что сыпать соль на рану. Соляной раствор разъедает и без того израненную ткань роговицы, и от этого боль становится еще сильнее. Даже закапывая в глаза соляной раствор, я вижу только пятно, когда смотрю на лицо моей внучки. Я отмечаю возникшую во мне мысль. Как очаровательно Марли. А затем вспоминаю, что моя болезнь прогрессирует, и может случиться так, что я уже никогда не увижу лица своей внучки. Я понимаю, что это не столь уж необходимо. Ничто внутри меня не говорит о том, что зрение так важно. Я могу не увидеть, какими станут мои внуки, когда вырастут. Могу больше никогда не увидеть лица Стивена или лиц моих детей. Осознавая это, я начинаю искать в себе хоть какой-то намек на печаль. Но нахожу одну только радость. Меня переполняет чувство огромной благодарности за то, что моя жизнь так полна и что в ней есть все необходимое. Что все происходит так, как должно происходить. Я нахожусь в состоянии ожидания и пытаюсь понять, не нужно ли мне еще что-нибудь, но ничего не приходит в голову. Я сижу в гостиной, наливаю горячий чай в чашку, не замечая, что в чашке появилась трещина, и горячий чай обжигает мою левую руку. О, вот это приключение! Даже когда моя рука начинает судорожно сжиматься от боли, я не могу не восхищаться совершенством момента. Как я могу верить в то, что не должна была обжечь руку, если она обожжена? Зачем мне уходить от реальности в мир фантазий, уверяя себя, что ничего такого с моей рукой не должно было случиться? Когда исследование живет внутри вас, никакие мысли не способны отвлечь вас от любви к тому, что есть, каким бы оно ни было.